Глава 19. Верховная ведьма. Магнолия. Как ни странно, после короткой беседы с Браном я заметно успокоилась. Он казался мне таким уверенным, непоколебимым и чрезвычайно стойким. В нем было столько внутренней силы, что она непонятным образом передавалась и мне. И вроде мы толком даже не поговорили. Я просто выплеснула на него информацию о случившемся в столовой и ушла. А все равно на душе стало легче. Будто часть моих проблем вот так просто перекочевала на сильные плечи Брана. В итоге на полигон я входила с гордо поднятой головой, и даже осуждающий взгляд куратора не заставил меня смутиться. «Ты опоздала, Магнолия», — проговорила профессор Фрис. «Вероятно, у тебя нашлись более важные дела, чем первое практическое занятие, и если ты расставляешь приоритеты таким образом, я вообще не вижу смысла в твоем присутствии в Академии. Подумай над этим». Еще не поздно забрать документы и вернуться домой. От досады я скрипнула зубами. Простите, профессор Фрис, в столовой произошел неприятный инцидент, и мне пришлось в срочном порядке переодеваться. И что же там случилось? Она подошла чуть ближе и переплела руки перед грудью. Или это тайна? Никакой тайны, ответила я, так и продолжая стоять с расправленными плечами и вздернутым подбородком. Один парень пригласил меня за свой столик, потому что не было свободных мест, а его полоумная подружка за это вылила мне на голову суп из своей тарелки. Глаза куратора удивленно округлились. Видимо, слухи до нее еще дойти не успели. Вот и хорошо. Хотя странно, что мои сокурсницы ничего не рассказали. Ведь они точно видели, каким образом я ответила на поступок Янлиты и могли бы выставить все в выгодном ей свете. Сказать, к примеру, что я нагло строила глазки Тайрису. За что и получила. «Ладно, поговорим об этом позже. Проходи, присаживайся». Недовольно поджав губы, сказала профессор Фрис и отошла в сторону. Я же только теперь смогла, наконец, рассмотреть место, которое здесь звали полигоном номер 3. По сути, это было обычной поляной, окруженной высокими деревьями. Правда, от остального мира полигон отделяли мутновато-белый купол, явно магического происхождения, и символический деревянный забор. Девочки из моей группы расположились на стоящих справа от входа низеньких лавочках. Правда, сели так, что мне места не осталось. Конечно, при желании они могли бы подвинуться, и мы все спокойно поместились бы, но ведьмы, очевидно, решили, что я могу и постоять. Вот только меня эта их мелочность не зацепила ни капли. Я просто бросила на землю свой рюкзак с учебниками, кстати, все тот же, с которым бродила по горам, и села прямо на него. Надо бы прикупить новую сумку, да и других необходимых вещей. Наверное, стоит прогуляться в город прямо сегодня. Но идти одной не хотелось. Уж лучше дождусь выходных и попрошу Брана сходить со мной. Итак, вздохнула профессор Фрис, снова одарив меня укоризненным взглядом. Сегодня мы проверим уровень вашего дара и посмотрим, насколько хорошо вы умеете его контролировать. Кто желает стать первой? Вызвалась Летисия. При этом так странно глянула на меня, одновременно и самоуверенно, и виновата, что я просто не поняла, что же она хотела этим сказать. «Встань в центре полены», — распорядилась куратор. «Закрой глаза и раскини руки в стороны. Призови столько силы, будто собираешься творить очень мощное заклинание, а потом направь на купол. Перенапрягаться не нужно. Советую вытолкнуть энергию на выдохе и просто позволить ей свободно выплеснуться». Лити кивнула, но выполнила задание не сразу. Ей понадобилось несколько минут, чтобы сосредоточиться и собрать больше силы. Но зато, когда она, наконец, ее отпустила, купол вдруг почти на треть окрасился зеленым. «Отличный результат», — с воодушевлением воскликнула куратор. «Давненько у меня в ученицах не было природницы такой силы. Я уже представляю, как интересно будет работать с обладательницей такого дара». Летисия чуть зарделась. Кончики ее ушей покраснели, а на лице засияла улыбка. «Эх, хорошая она девчонка, интересная. Жаль, дружба у нас не сложилась». 7 следующих студенток едва смогли окрасить купол на 10-ю часть. Правда, цвета у всех оказались разными. «Так я узнала, что у нас в группе еще есть 2 морские ведьмы, 2 погодницы и 3 прирожденных зельевара. Слабый дар для ведьмы — это не приговор, а иная сторона возможностей», проговорила профессор Фрис, которую явно радовали в способности подопечных. А в случае с зельеварами сильный дар обычно только мешает. Почти всегда такие ведьмы испытывают огромные сложности с приготовлением даже самых простых снадобий. Так что в этом плане менее одаренные ведьмочки всегда в выигрыше. Теперь в центр поляны вышла Марис. Она тоже раскинула руки в стороны, как делали девушки до нее, и спустя полминуты отпустила силу. В этот раз на куполе появилась лишь небольшая полоса аквамаринового цвета, по которой растекались синие и золотистые разводы. Эта полоска оказалась самой тонкой из всех предыдущих, и мне даже стало обидно за Мар. Но вот куратор, наоборот, буквально расцвела. «Прорицательница», — произнесла она с придыханием. «Великие стихии, это поразительно». Профессор с восторгом смотрела на Марис, а черноволосая ведьмочка в ответ мягко ей улыбалась. А взгляд ее был привычно приветливый и понимающий. «Боги! А ведь она на самом деле могла знать, что так будет. И про зелье в чае тоже наверняка выяснила с помощью дара. Хотя, возможно, я ошибаюсь, ведь я никогда раньше не сталкивалась с настоящими прорицательницами, только с гадалками на ярмарках. И среди них почти все были шарлатанками. Интересно, как работает дар Марис?» «Магнолия, осталась только ты», — проговорила куратор, дав мне знак выходить в центр. «Ну что ж, вот сейчас придется открыть мою тайну. Хотя я ведь приехала сюда именно для того, чтобы мне помогли обуздать непокорный дар. Значит, придется для начала показать, на что он способен. Честно говоря, мне и самой интересно, как он сейчас себя поведет». Я встала в центр, раскинула руки в стороны, но перед тем, как закрыть глаза, зачем-то посмотрела на Марис и наткнулась на полное понимание и одобрение взгляд, будто она и вправду пыталась меня поддержать. «Давай, Магнолия». Куратор отошла в сторону, но я не спешила начинать. «Профессор Фрис, скажите, а этот купол может не выдержать? И что произойдет с ним, если силы будет слишком много?» Все же спросила я. «На моем веку такого не случалось, но...» Она чуть прищурилась. «Я чувствую, что ты очень сильна. Даже интересно, насколько. Давай проверим». «А если купол все таки не выдержит?» Снова спросила я. «Что ж, тогда нам придется установить здесь новый». Развела она руками и скомандовала приступать. У нее был такой предвкушающий вид, будто она ожидала, что сейчас перед ее глазами развернется интереснейшее представление. «Что ж, я предупредила, ответственность с себя сняла, значит, пора пробовать». Медленно вдохнула, закрыла глаза, раскинула руки в стороны и призвала силу. Едва ли не впервые я не просто позволила ей проходить через меня, а сама потянула к себе. И она ринулась ко мне со всех сторон. И если раньше текла тихими ручьями, то сейчас чуть ли не сметала бурными потоками. Она наполняла мое тело и скапливалась вокруг, а когда я направила ее на купол, то почувствовала, будто во мне прорвала плотину. Но все же я чувствовала, что эта огромная мощная сила подчиняется мне, слушается меня. Если я решу ее остановить, у меня получится. И сейчас, пропуская через себя такие безумные потоки энергии, я ощущала себя как никогда настоящей, цельной, едва ли не всемогущей. Это было поистине потрясающее чувство. «Остановись!» Сквозь гул магии долетел до моего слуха резкий, уверенный голос. Я тут же перекрыла поток, распахнула глаза и даже отшатнулась, увидев прямо перед собой статную седую женщину в зеленом платье. Она стояла всего в двух шагах от меня, а моя магия огибала ее, как вода огибает камень. Но сильнее всего поражали ее глаза, такие же ярко-зеленые, как у меня. Сейчас они будто сияли, что делало это зрелище откровенно пугающим. «Хватит», — добавила женщина, — «достаточно». Я молча кивнула и только теперь посмотрела на купол, но вместо него увидела красивое голубое небо с редкими белыми облаками. «Он все-таки не выдержал?» — спросила я, ни к кому конкретному не обращаясь. «Растворился еще на первых секундах», — ответила стоящая передо мной зеленоглазая особа, но зато перед этим несколько раз менял цвет. «Красивое было зрелище». «И куда ушла остальная магия?» Теперь в моем голосе звучала растерянность и легкий страх. «Она никому не навредила?» «Нет, просто прокатилась по городу. Ты, к счастью, никаких посылов в нее не вкладывала, поэтому она просто зарядила людей энергией. Одаренные, конечно, насторожатся, а они, одаренные, даже не поймут, что случилось». Ох, от облегчения у меня банально подкосились ноги, и я попросту осела прямо на землю. Спасибо, что пояснили. Я никогда раньше не позволяла себе настолько отпустить силу. И это говорит о твоей ответственности и порядочности». Теперь в голосе женщины звучало уважение. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Я пожала плечами и все же прислушалась к своему внутреннему состоянию. «Даже хорошо, только есть хочется». Незнакомка усмехнулась и протянула мне руку, помогая подняться. «Мое имя — Сильва Аверти», — представилась она. «И, честно говоря, я уже давно перестала ждать, что однажды встречу такого же Абсолюта, как я». «Абсолюта? Иногда нас еще называют хранительницами равновесия или гармонии», — пояснилась женщина. «Но мне больше нравится Абсолют. С этого момента я твоя наставница, а ты моя ученица. Общие занятия ты продолжишь посещать с остальными девочками из группы. На практику у тебя буду вести только я. Индивидуально, в том числе, и по зельеварению. А сейчас идем ко мне. Напою тебя чаем, и мы спокойно поговорим». Конечно, я и не подумала возражать. А если честно, попросту пребывала в шоке от того, что не только встретила ведьму с таким же даром, но и вот так легко и просто стала ее ученицей. Это же настоящая, исполнившаяся мечта. Когда мы уходили с полигона, на котором, к счастью, пострадал только купол, мои одногруппницы и куратор провожали нас такими ошеломленными взглядами, что мне стало смешно. И только Марис смотрела с пониманием и добротой, а, заметив мой взгляд, вдруг кивнула и улыбнулась. Странная она все-таки. Хотя, может, провидятся все такие. Жаль, что она не станет со мной общаться. А еще больше жаль, что и Марис, и Летисия так легко от меня отказались. Да, мы просто не успели сблизиться и почти не были знакомы. И все же, познакомившись с ними, я на самом деле надеялась, что мы подружимся. Но, увы. Представляешь, она взяла меня в личные ученицы. Не поругала, не выставила условия, а просто сказала, что с этого момента будет моей наставницей. Потом мы пили чай у нее на кухне. У нее даже свой домик на территории стоит. Милый такой, уютный, как будто сказочный. Я призналась ей, что очень долго боялась использовать дар, а она пообещала, что обязательно научит меня и контролю, и защите, и вообще всему, что знает. Сказала, что у меня просто огромный потенциал. Я говорила без умолку, вываливала на Брана все свои эмоции от встречи с леди Сильвой. Он слушал меня и улыбался. Да, эта его улыбка все равно была настороженной и скованной, будто он попросту не умел открыто проявлять эмоции, но при виде нее у меня все равно пела душа. Как мы и договаривались, после ужина я пришла к нему в комнату. Кстати, обустроился Бран с комфортом. У него и личный душ имелся, и широкая кровать, и кресло. Правда, окно оказалось небольшое и всего одно, но зато ночью мало кто обратит внимание на горящий здесь огонек, а в дневное время даже через него проникало достаточно света. Я вышагивала по комнате, не в силах совладать с охватившей меня эйфорией, и открывала Брану все новые и новые подробности моей встречи с самой сильной ведьмой этой страны, а может и всего мира. Сам Оникс развалился на заправленной кровати с большой старинной книгой, и, даже слушая меня, продолжал внимательно просматривать страницы. Леди Сильва, верховная ведьма Ферсии. Ей уже больше 200 лет, а она выглядит максимум на 50. Продолжала я делиться своим восторгом. И у нее такие же глаза, как у меня. Тоже зеленые, яркие. Оказывается, это один из признаков сильного ведического дара. Но она обещала научить меня прятать свою суть от посторонних. Ох, Бран, как же я счастлива. Ведь раньше я даже мечтать о таком себе не разрешала. Боялась и себя, и тех, кто желает забрать мой дар. «Ты рассказала своей благодетельнице о том, что тебя преследуют?» — спросил он, сев на кровати. «Пока нет», — ответила я и все же опустилась в ближайшее кресло. «Но расскажу. Завтра». «А о том, что у тебя конфликт с той рыжей?» — задал Бран новый вопрос. «Тоже нет». Он одарил меня внимательным, пронизывающим взглядом и кивнул, озвучивая свой вывод. «Ты ей не доверяешь. И правильно делаешь, Мэгги. Доверие нужно заслужить. Эту дамочку ты сегодня видела впервые. И чтобы там она тебе не обещала, пока не будешь уверена в ней, рассказывай о себе как можно меньше. А про нас с Алексис вообще молчи. Придерживайся легенды». Настроение начало стремительно ползти вниз. Былой восторг, с которым я явилась к Брану, схлынул, подобно морской волне, и вместо него пришло осознание, что мой липовый жених прав. То, что она выбрала тебя личной ученицей, скорее всего, заставит ведьм Академии изменить отношение к тебе в лучшую сторону. Вот только с ними тоже стоит держаться нейтрально. Продолжил возвращать меня в реальность Бран. Среди них обязательно найдутся те, кто попытается тебе навредить, хотя бы из зависти. Кстати, та рыжая будет первой. Жди. «И ты так спокойно мне об этом говоришь?» — спросила я возмущенно. «Мог бы хоть порадоваться за меня». «Я рад», — он кивнул. «Но моя задача здесь — обеспечивать твою безопасность и лучшую адаптацию. Этим я и занимаюсь. Предупреждаю тебя, чего стоит ждать, и надеюсь, что ты поймешь правильно и будешь осторожна». «Тебя послушать, так кругом одни враги», — я всплеснула руками. «Бран, уверена, не все люди гадкие и мстительные завистники. Есть и хорошие». «Есть, наверняка», — спокойно ответил он. «Только перед тем, как найти хорошего, чаще всего приходится встретить десяток, а то и сотню плохих». Но я не могла с этим согласиться. «А вот и нет», — возразила ему, скрестив руки на груди. «Взять хотя бы тебя и Алексис. Вы ведь поначалу казались мне настоящим проклятием, но потом я узнала вас лучше и поняла, что вы оба очень хорошие». «Мэгги, ты шутишь?» — бросил он с иронией. «Я какой угодно, но только не хороший. Еще рыцарем на белом коне назови». «Думай, что хочешь, а я уверена в том, что говорю. Ты сложный, Бран, и у тебя явно была далеко не сладкая жизнь. Но в тебе есть свет. Я чувствую, что твоя душа еще не погрязла во мраке». «Так, все, хватит». Он поднялся на ноги и, пройдя через комнату, сел в соседнее кресло. «Давай о насущном. Мне очень нужно, чтобы ты сотворила одно заклинание. Попробуешь?» С этими словами Бран положил мне на колени ту самую книгу, открыв ее на нужной странице. В заголовке значилось «Заклинание кромешной тьмы». Дальше шел текст и пассы, которыми маг должен был создать нужное плетение. Рядом приводились схемы этого плетения, и, глядя на них, я поблагодарила богов и стихии, что родилась именно ведьмой. Такую каракатицу мне бы точно никогда не удалось запомнить и повторить. «Думаю, в твоем случае будет достаточно слов», — проговорил Бран, видя, какими глазами я смотрю на схему. «Попробуешь?» «Здесь?» — засомневалась я. «Да, только силы не добавляй совсем. Вообще, просто прочти». Я задумалась. «С одной стороны, без добавления магии — это просто слова, а значит, мы почти ничем не рискуем. Но с другой, отчего-то все равно было страшно». «А что должно получиться в итоге?» — все же спросила я. Конечно, это было написано в книге, но хотелось послушать ответ Брана. «Место, в котором активируют это заклинание, накроет куполом, под которым станет непроглядно темно. И главное, никто из тех, кто будет находиться внутри, не сможет использовать магию». «Интересно», — кивнула я. «А зачем это тебе?» «Нужно», — проговорил он отрешенно. «Нет уж. Или рассказывай, для чего тебе понадобилось лишать кого-то магии в темноте, или я ничего делать не буду. Вдруг ты собираешься кого-то так ограбить, а меня сделать подельницей?» Его губы растянулись в ухмылке. «А пару минут назад говорила, что я хороший», — напомнил иронично. «Это не мешает тебе быть вором», — заявила я в ответ. «Так что говори правду, и если я посчитаю дело действительно важным, то обязательно тебе помогу. Ты же знаешь, мой дар на многое способен и без заклинаний». «Знаю». Вздохнул он и отвернулся к маленькому окну, за которым сгущались сумерки. «Потому и попросил тебя». Некоторое время мы сидели в тишине. Я знала, что Бран все равно расскажет. Ему и впрямь очень нужна моя помощь, а лгать он не станет. Да и сам несколько минут назад говорил о доверии, которое нужно заслужить. Да, я доверяла Брану, но мы оба понимали, что если я не буду чувствовать ответного доверия, то просто перестану ему открываться. А для него это почему-то было важно. «Демоны, Мэгги, я не привык к такому», — выдал он раздраженно. «Это как в душе палкой поковыряться». «Но я же не лезу к тебе в душу», — поспешила ответить я. «Каждый раз, когда хочу узнать о тебе чуть больше, ты сразу грубишь. А сейчас мне просто нужен ответ, для чего тебе заклинание кромешной тьмы». «Чтобы наказать ошалевших от вседозволенности тварей с наименьшими проблемами для себя». «Холодно», — ответил он. «Я узнал, что два аристократа с последнего курса нагло приставали к девочке-первокурснице, принуждали ее к сексу, даже угрожали насилием. Я встретил ее в слезах и пообещал помочь. Уже отправил гадам послание с приглашением прийти на дальний полигон в полночь, и либо мне придется идти туда в маске и биться с двумя обученными боевыми магами, которым я, скорее всего, проиграю, либо использовать это заклинание и драться в рукопашную без применения магии. При таком раскладе, я уверен, им меня будет не одолеть. Я выслушала его внимательно, снова опустила взгляд на заклинание и прочитала слова про себя. Белиберда, конечно, но запомнить можно. Второй раз читала шепотом и в самом конце добавила немного магии. Самую капельку. Вокруг мгновенно стало темно. Казалось, будто на меня кто-то опустил огромное черное одеяло, из которого невозможно выпутаться. Я тут же принялась моргать, тереть веки, но перед глазами стояла только тьма. Тогда я начала шарить руками по сторонам, попробовала встать и услышала грохот упавшей на пол книги. Паника разрасталась все сильнее, дыхание сбилось, и ко мне снова потянулись потоки энергии, но в этот раз их будто что-то сдерживало, тормозило, словно меня от них отделял какой-то плотный барьер. Это напугало еще сильнее, ведь без своей силы я уж точно никак не могла себя защитить. Без нее я просто слабая девушка, которая ничего не может противопоставить обидчикам. Но вдруг я почувствовала, как меня крепко обнимают знакомые сильные руки. И мне мигом стало легче и намного спокойнее. В один момент все страхи развеялись, а душу будто окутало мягкое пушистое облако. «Ох, Мэгги, ты бы хоть предупредила». Тихо, но весело проговорил Бран, прижав меня к своей груди. Но получилось превосходно. Умница ты моя. Бран не пользовался парфюмом или туалетной водой, но мне все равно очень нравилось, как от него пахнет. А его собственная магическая энергия сейчас ощущалась особенно ярко и казалось мне сильными нежными крыльями. Жаль, что я не способна ее увидеть. «Не завидую я твоим противникам», — выдохнула я, прижавшись щекой к его плечу. «А я твоим», — бросил он со смешком. «Ты ведь даже сама не представляешь, есть ли у твоего дара границы, не осознаешь, на какие великие свершения способна или к каким ужасным последствиям могут привести твои действия. Не пугай меня». Бросила я резко. Даже попробовала отстраниться, но Бран не отпустил. Хотя я не особенно и настаивала. Ведь я только-только начинаю учиться использовать дар. А всю жизнь до этого только и делала, что боялась сотворить что-то непоправимое. И до сих пор боюсь. «Ты всему научишься, и все у тебя получится», — уверенно сказал он. А чуть помолчав, спросил. «Так поможешь мне сегодня?» «Конечно», — ответила я без сомнения. «Но для начала нужно придумать, как убрать последствия этого заклинания. Боюсь, само оно в ближайшее время не развеется. А ты просто пожелай и подкрепи желание своей силой. Должно получиться», — предложил Бран. Я попробовала. Вот только тьма так и осталась тьмой. Да и мой дар попросту отказался работать. Поэтому нам с Браном пришлось сначала найти выход из комнаты. И, что примечательно, едва мы переступили порог, глаза снова стали нормально видеть, а способность творить заклинания восстановилась. Да и сама спальня Брана из-за порога выглядела совершенно обычно. Но стоило шагнуть внутрь, и тьма возвращалась, а магия гасла. Находясь в коридоре, я легко смогла нейтрализовать последствия заклинания. А когда увидела предвкушающую улыбку Брана, невольно улыбнулась сама. Мы вернулись в комнату и снова разместились на удобных креслах. За маленьким окошком медленно садилось солнце. Его закатные лучи наполняли окружающее пространство особым завораживающим теплом и уютом. Даже возникло удивительное ощущение, что я дома. «А можно все-таки задать тебе один личный вопрос?» — проговорила я, воодушевленная этими странными эмоциями. Бран откинулся на спинку кресла, а его взгляд стал понимающе снисходительным. «Ну, задавай, только я не обещаю, что отвечу». Милостиво позволил он. «Даже не сомневаюсь». Я села ровнее, посмотрела Брану в глаза и спросила. «Почему ты решил помочь незнакомой девушке и наказать ей обидчиков?» Он не стал отводить взгляд. Смотрел на меня пристально, сосредоточенно, но почти без раздражения. Скорее, он просто раздумывал, что именно мне стоит знать. «Она плакала у меня на груди сегодня», — сказал Оникс, и я просто опешила. Сильнее всего меня поразил даже не его ответ, а моя собственная реакция на эти слова. Всего лишь стоило мне представить, что какая-то неизвестная особа прижималась к нему, рыдала в его объятиях, и в сердце будто бы впрыснули концентрированной тьмы. Неожиданно стало обидно, что это не я, а какая-то другая девушка лила слезы в рубашку Брана, как бы глупо это ни звучало. Пришлось даже тряхнуть головой, чтобы прогнать эти неприятные эмоции. «Ее трясло от страха», — продолжил он. «А когда я узнал, в чем причина такого состояния, то пообещал помочь. И помогу. Обязательно». «Откуда она вообще взялась?» — поинтересовалась я, борясь с неуместным раздражением. «Не замечала за тобой раньше желания помогать». «Каждой встречной». «Ну, тебе же я помогал?» — парировал Бран. «Потому что получаешь за это деньги», — бросила в ответ я. «Точно». Его взгляд стал колючим, а в голосе добавилось скепсиса. «Как я мог об этом забыть?» И мы оба замолчали. Бран откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, будто очень устал от всего, а от меня особенно. И, может, мне стоило уйти, ведь я уже рассказала ему все, что собиралась. Да и конфликт с Йенлитой мы обсудили. Но уходить все равно почему-то не хотелось. Так и осталось сидеть в тишине. «Судя по всему», — вдруг проговорил Бран, — «Тайрис — мой брат-близнец. Меня за него принимают даже те, кто знает его с детства. И сегодня я решил посмотреть, как он живет. Отправился в его комнату. Там-то меня и застала его сестра. Точнее, наша. Кайлисия?» — зачем-то уточнила я, хотя вряд ли у Тая есть другая сестра. «Кайлисия», — повторил Бран, словно прислушиваясь к себе. «Да, кажется, ее зовут так». «Стой». Я окончательно перестала его понимать. «Бран, ты на самом деле не помнишь ни сестру, ни брата? Но как такое возможно? Объясни, наконец, что это за провалы в памяти». Он чуть поморщился, посмотрел на меня устало и снова смежил веки. Я была уверена, что ответа так и не дождусь, но... Бран заговорил. «Я ничего не помню о себе до 8 лет. Мое первое воспоминание — захолустная больница. Даже не уверен, что мне было 8, и что мое имя — Бран. А несколько дней назад, когда ты лечила мою ногу в лесу, в памяти вдруг всплыло лицо мамы. Я видела старый шрам у тебя на бедре», — проговорила я, чувствуя, будто иду по тонкому льду. «Ведь Бран впервые приоткрыл для меня свою душу, и это было очень ценно и важно. Но в любой момент он мог снова закрыться в себе. И это пугало». «Да, Мэгги, похоже, что смотритель тогда говорил обо мне. Дело было в приграничном Дартском герцогстве, а отец Тайриса носит именно такую фамилию и титул герцога. Как я понимаю, тогда в стране творился настоящий бедлам. Но даже это не объясняет того, почему меня никогда не искали». Последнюю фразу он произнес эмоционально, отрывисто, даже злобно. А когда снова открыл глаза, в них стояла глубокая боль, прикрытая тяжелой давней тоской. И я не сдержалась. Накрыла его руку своей, сжала пальцы и направила ему волну тепла и нежности. Мне так хотелось помочь ему хоть чем-то, развеять тьму на его сердце, согреть душу. Конечно, такую рану нельзя излечить за мгновение, но взгляд Брана все равно немного смягчился. «Может, стоит поговорить с Тайрисом?» — предложила я тихо. «И что я ему скажу?» — с горькой усмешкой бросил Бран. «Ведь между близнецами, тем более одаренными, должна быть связь, а я ее не чувствую. Может, он и не брат мне вовсе? Вдруг я плод какого-то магического эксперимента? Однажды читала о таком в книге». «Ну нет», — фыркнула я и неожиданно даже для самой себя предложила. «Слушай, если мое лечение вернуло тебе воспоминания, может, я попробую сделать что-то с твоей памятью?» Бран глянул настороженно. «Не нужно», — ответил он. «Или хотя бы не сегодня. Давай ты для начала возьмешь свой дар под контроль, научишься азам, а уж потом попробуешь вернуть мне память». «Хорошо», — ответила я воодушевленно. «Теперь у меня есть стимул еще быстрее покорить собственный дар». «Ты особенно не усердствуй», — попросил он, улыбнувшись, и сам мягко сжал мою руку. «Всему свое время». «Оставим. Нам все же стоит встретиться, ведь если вы братья, то он точно должен тебя помнить. Вдруг он расскажет то, о чем ты забыл». Бран задумчиво кивнул, но особого энтузиазма не выказал. «Для начала нужно объяснить обидчикам Кайли, как они неправы, а уже потом будем думать об остальном». «С удовольствием помогу тебе», — заявила я решительным тоном, но подумала при этом не только о назначенной грядущей встрече с двумя негодяями, а обо всем сразу. Теперь, когда Бран признался в провалах в памяти, Я начала лучше его понимать. Суровость характера, замкнутость, мрачность получили свое объяснение. Ведь получается, что с 8 лет он был один. Как выживал? Помогали ли ему? Попал ли он в семью или рос в приюте? И если он на самом деле брат Тайриса, то, получается, до 8 лет его растили как аристократа, как сына герцога, а потом бросили на произвол судьбы? Нет, для этого должна быть веская причина, и я обязательно докопаюсь до истины. Если Бран не желает говорить с Таем, что ж, тогда я поговорю с ним сама.